запах я выше вершин. Наполовину полон всегда мой кувшин. Я это трудом своим заслужил. Инвесторам пил уже то, что вложил. Я это ценный актив, прибыльный бизнес, доходный проект, в кассу бабос, массы речитатив, в топку, трушечку и респект. Мир игрушечный, мой воспет. Не верю в кричит эстет, а people сметает с витрин мерч, альбомы и прочий контент. Что на гастролях творится, в люксах, гримерках и випах, знает отлично моя эврикика, но делает вид, что не знает типа. Потому что она мудра, мы живем без ссоры, семейных драм, без дешевых сцен и душевных травм, и у нас получается на ура. Мы не Сид и Нэнси, мы Кен и Барби, у нас love story, куда шикарнее. Наша любовь, надежда и вера из прочного полимера. Ну и совет о плохом не думай. Что это, сарказм, ирония, юмор? Как на это может кто-нибудь клюнуть? Такую фальшь не вытянуть, я вточу нам. Ни свету, ни декорациям, ни костюмам, ни баснословным суммам, ни связям Аида угрюмого, не скрыть этой пустоты надуманной. Кого я слышу? Мистер Stay True, вечно дрожащий флюгером на ветру. В одну сторону в холод, в другую в жару. Давай не молчи, правдоруб. Расскажи нам о вкусе фортуни куб. И как тебе ее грудь? Ты был с ней как стримлян амикун и груб? Или успел лизнуть? Давай не таи, опиши подвиги. Гераклы, вы нам свои на фронте чисто вечной любви. По порядку в деталях, как в протоколе ГАИ. Кто кого напоил, и сам ты вставлял или с помощью. После оргазма ты был с ней все еще нежен, мил, или уже почувствовал себя сволочью. Расскажи, как ты будешь верен всегда своим крафом. Давай посмеши, послушай такую лапшу. Иногда, возможно, занято, довольно лжи. Давай укажи нам сердцам, где помацать пальцами правду. Ведь может отвратительно, а истина, видимо, очень приятна. Истина в том, что без тебя меня попросту нет. Без тебя я фантом. Вместо лица хреново перерисованный автопортрет. Кошмарный сон, запнувшийся в цикле на тысячи лет. Это мир, где мы вкрозь. И истина в том, что только вдвоем мы сможем отсюда уйти. Умоляю, прости и идем. Но как я могу тебе верить после того, как ты меня предал? Ты говоришь, не ведал, что делал. А что если ведал? Что если все это лишь первый твой шаг на темную сторону? И за ним следом лишь нервы, душа и сердце в клочья разорванные. Поверь мне, эта ошибка останется в прошлом. Сквозь тернии мы выйдем из сумрака к звездам. Только ступай осторожней, терпение. Не обернись раньше положенного времени. Чтобы выйти отсюда, мы должны друг у друга не быть.